Прямо сейчас прозвучит цикл историй, написанных Сергеем Кирносом в соавторстве с Моран Джурич. В этом выпуске первые две части для освежения в памяти и новая, третья серия, озвученная впервые. Перейти сразу к нужной части, если уже слышали первое, можно по тайм-кодам в комментариях. А сейчас будьте готовы к колориту провинциальных улиц, параллельным мирам и объектам, парочке шуток и множеству непечатных выражений. Встречайте гопников, дылду и шмыгу, отыскавших проход в параллельный Советский Союз. Ставь лайк и поехали! Вечерело. Заводская окраина пробудилась. На пустыре включились сабвуферы уставших «Тойот», а редкие лавочки во дворах заняли губкомпании. Подобно прелестным птицам, молодежь вернулась на насиженные места. Воздух пах мартовской распутицей и весной. Перепрыгнув очередную лужу, к алкомаркету подошли двое. «Гонишь», — повторило эхо за дылдой в спортивном костюме. «Я тебе отвечаю, Марк 2 за 60 косых продают». Очистив во крыльцо подошвы палёного «Адидаса», парни прошли стеллажи с водкой и остановились у «Альма-Матер». Там, в мире цветных пивных этикеток, они чувствовали себя как дома. «Летом по шабашу пруль прикоплю». Дылда взял две банки охоты. «Тебе чего взять?» «Я прикэш сегодня, сам закуплюсь», — не без гордости заявил Шмыга. «Ты пока на кассу иди». Юноша, прихватив кириешки, поплелся в хвост очереди. Интересно, где его друг поднял бабки? Один, что ли, обчистил кого? Пока парень медленно шевелил извилинами, сам не заметил, как оказался у кассы. «Молодой человек», — продавщица окинула его требовательным взглядом. «Что стоим? Покупки выкладываем». «А, ща, и по скидочной карте пробейте». Дылда похлопал себя по карманам, но заветного куска пластика не нашел. «Ща, братан подойдет, свою даст». Однако Шмыга не спешил появляться. За дылдой собралась недовольная очередь. «Ну и где ваш молодой человек?» — скривилась кассирша. «Пробивать покупки будем или нет? Очередь не задерживайте». «Он не мой», — начал оправдываться парень, но тут подоспел его друг. «Вместе пробейте, вот карта». Шмыга выложил на ленту сразу 6 полторашек и настойку на коньяке. Расплатившись, дылда заметил у друга несколько крупных купюр. Гопники вышли из алкомаркета и закурили. «Братан, ты это, парень мой». «Чё?» – не въехал Шмыга. «Да кассирша, а пофиг. Куда ща?» «Малиновского 26», – ухмыляясь, ответил гопник. «Там беспалевное место». Потушив окурки о магазинную вывеску, парни лениво поплелись во дворы. Дылде не терпелось узнать, где его друг взял столько денег. Сколько там осталось? 7000? 9000? Местом предстоящего кутежа оказались лавочки с самодельным столом. От посторонних глаз их скрывали массивные тополя, а приходу нежеланных гостей мешала грязевая трясина. Но Шмыга, как опытный сталкер, провел их по узкой дорожке из остатков асфальта. Темнело. Окна двух многоэтажек загорались одно за другим, вместо фонарей освещая небольшой дворик. Накрыв стол разорванными пакетами, парни взялись за пиво. «Ну, рассказывай, где бабло взял?» Дылда прикурил другу и большим глотком осушил треть бутылки. «Вот только не надо, что заработал». «Вот ты в жизни не поверишь, братан. Прибухни», — Шмыга подал другу пример, добавив пиво на стойку. «Хату вынесли, что ли?» «Чё, да ну тебя, мля!» Гопник хрипло засмеялся и затравленно огляделся. «Вот как ляпнешь, братан, да и условка у меня, не палюсь», — уже тише добавил парень. На третьей бутылке Шмыга наконец-то заговорил. «Знаешь за Сеню, у которого дед кукухой больной?» — спросил дылда, лузгая семечки. «Ага, дед у него отъехал позавчера». «А, так вы вынесли его хату?» — обрадовался было гопник, но друг его перебил. «Эй, алло, грюнь не выносил я. Иду с технаря, мимо падика сени. А тот бледного ловит, стоит. Спрашиваю, что за дела? Он говорит, все, дед отъехал. Нужно помочь на помойку старье выкинуть. То все там, бля. Я и помог». «А, Сеньку на бабки развел? Да ёб моё, слушать учись!» Шмыга пнул друга под столом и продолжил. «Вынесли половину, перекурили. А там бабы с 37-й. Улицы? Не-не, братан, школы. Сенька чё-то страх потерял, сам их позвал, а меня за бухлом отправил. Бабок зарядил тьму. А дальше...» Повесть об интеллигентном гопнике, постигающем архитектуру и основу урбанистической мистики. Будучи воспитанным молодым человеком, Андрей на улицах достопочтенного района, именуемый не иначе как Шмыга, не мог отказать своему товарищу и коллеге по учебному заведению. За обсуждением дипломных работ и грядущей аспирантуры молодые джентльмены со слезами на глазах выносили раритетные вещи к мусорным бакам, где те, скорее всего, уйдут в забытие. Ах, как мало на периферии ценителей старины. Закурив трубки, какой слабый пошел нынче табак, молодые ученые заметили дам, которых не смогли обойти вниманием. Синиамин изъявил желание приобрести дистилляты и слабоалкогольные напитки. Андрей Денисович, конечно же, поддержал план коллеги и, объяснившись перед представительницами прекрасного пола, отправился в алкогольную лавку, перед этим сказав коллеге. «Синьямин, уверен, в моё отсутствие вы не заставите скучать этих милых леди». Вернувшись на светский раут, джентльмен присоединился к застолью. Поиграв с дамами в преферанс на обнажение, Андрей вышел на мансарду прямо в исподнем и закурил трубку. Там ему на глаза попался комод, содержимое которого, гонимый жаждой исследования, он поспешил изучить. Найдя ежедневник, не иначе как в кожаном переплете, джентльмен сел в кресло и, держа в одной руке бокал с коньяком, принялся жадно вчитываться в мемуары, увы, почившего Моисея Исааковича. Тому не здоровилось последние годы, но повествование он вел увлекательно, не уступая при этом Достоевскому, а в экзистенциальных вещах подражая самому Кафке. Немыслимо. Андрей изучил заметки Моисея Исааковича об архитектуре, а затем его внимание привлек псевдодокументальный рассказ о зданиях, которые появлялись сами по себе и оставались незамеченными иными людьми. Такое, по словам почившего архитектора, случалось при неких разрывах в пространстве, когда объекты из параллельных миров точечно попадали в наш. По большей части это были обыкновенные жилые дома, неотличимые от прочих. Также это могли быть парковые зоны и иные объекты инфраструктуры. Автор труда задавался вопросом, не замечают ли остальные граждане появления фонтана на месте пустыря или многоэтажного комплекса посредине лесопарковой зоны. Увы, выяснилось, что лишь Моисей Исаакович становился свидетелем таких странных перемен и мог фиксировать их в своих записях. Как правило, объекты из параллельных миров появлялись лишь на 2-3 часа, максимум ночь. По словам почившего профессора, существовала какая-то сила или организация, устраняющая пространственные разрывы и возвращающая все на свои места. Ниже этой увлекательной главы следовал список аномалий, случившихся систематически. Среди них нашло место появления пятиэтажного дома на улице Малиновского возле 26-го строения. Как полагал автор, в параллельном мире на том месте присутствовала какая-то особая зона, из-за чего явление несуществующего в этом мире дома случалось неоднократно. Несколько протрезвев, Андрей Денисович прихватил с собой столь интересные мемуары, решив вечером следующего дня проверить гипотезу. Конец. «Бля, ебать ты нагнал!» – засмеялся над другом Дылда. «Я что ли, курили опять? Я тебе зуб даю, не пизжу!» Шмыга достал из внутреннего кармана спортивки потрёпанную тетрадь и положил ее перед другом. Читай на!» Гопник лениво пробежался глазами по нескольким листам. Закурил под неодобрительный взгляд Шмыги. «Тетрадь не прожги!» Задумался на пару минут, а потом громко рассмеялся, расплеская пиво. «Дебил ты, братан! Дед Сеня в молодости фантастом был. Это он книжку писал». «Да но!» – Шмыга вывалил на стол несколько пятитысячных купюр. «Это я где тогда взял?» Ветер тут же унес одну из банкнот, но гопник не обратил на это внимания, а лишь посмеялся над другом, пытающимся поймать деньги. «Ты гонишь?» «Не-а!» – Шмыга вальяжно развалился на лавочке и продолжил. «Дед про параллельные миры загонял. Мол, дома появляются, которых тут нет». Последнее слово гопник выделил шепотом. «Я и думаю, а людей в тех домах чё, нет? То есть тупо дома сюда переносятся, и их не видит никто?» Поймав заинтересованный взгляд друга, парень продолжил. «Мистика, да? Ну, я и проверил. Вынес хату в доме, которого в нашем мире как бы и нет». Гопник, торжествуя, вывалил на стол календарь. «Смотри. 39-й съезд КПСС и советский календарь, хули», — возразил Дылда. «Дурак, и старичка пиздила мало. В СССР их всего 28 было, а этот — свежий календарь. Дошло, валенок, до тебя?» Дылда отобрал у друга полупустую бутылку настойки и сделал большой глоток. Затем, делая большие паузы, спросил. «То есть есть другие миры, и из какого-то у нас хуяк и появляются их дома? Их не видят, но дома есть, а там нет людей. А через 2 часа снова херак, и они исчезают, типа дворник мусор убрал». «Да, братан, да!» – в глазах Шмыги плясали зловещие огоньки. «Не видят, пока не знают, что они есть. Тетрадь деда, мля, не пиздит. Я золото вынес из хаты на 20 кусков, и нихера! Кто у нас тут спалит? Межпространственные менты?» Оценив свою же остроумность и эрудированность, гопник заржал. «Шумля за мутные письмена!» – Дылда пролистал тетрадь. «Похоже на бред грибанутого деда». «Ох, мля!» – тяжело вздохнул Шмыга. «Сколько тут домов было!» «Чё?» «Закрой глаза и башку включи! Когда мы пришли, сколько домов во дворе было!» – надавил на друга Шмыга. «Да два, две свечки и чё?» – Дылда непонимающе посмотрел на него. «Обернись!» Вместо пустыря позади гопников невесть откуда появилась пятиэтажка. В отличие от других домов, она казалась безжизненной. Хотя бы потому, что не горел свет. Она смотрела на парней провалами темных окон. Оставив 2 полторахи под деревом, парни двинулись к дому. На ходу допивая настойку, Шмыга свободной рукой посчитал подъезды. Все верно. 4, как в прошлый раз. Дылда опасливо озирался по сторонам, но держал язык за зубами, боясь, что друг его высмеет. «Смотри, у них домофонов еще не придумали. Можно так войти», — заметил Шмыга. «Предлагаю вынести одну хату вместе, а потом разделиться. Успеем за час». «А если это дом в тот мир провалится?» «Не, братан, у нас есть минимум 2 часа. Уже помаля будет, пока мы тут стоим, кукурузу стережем. Погнали!» На всякий случай, надев перчатки и капюшоны, юноши проскользнули в подъезд. Тот встретил их темнотой. Подсвечивая дорогу телефонами, парни поднялись на 3-й этаж и остановились у массивной двери. Та выделялась среди прочих. Металлическая, с витиеватыми узорами, видимо, сделанными вручную. Шмыга достал отмычки и начал ковыряться в замке. «Братан, тут типа СССР?» «Ну ёпт, да, раз у них партийные съезды. А жо?» Не отрываясь от своего занятия, спросил Шмыга. Дылда взялся за ручку двери и потянул на себя. Та почти беззвучно открылась. «В Союзе двери не закрывали», — вспомнив слова бабушки, усмехнулся Дылда. «Прошу, коллега, входите». Квартира встретила их интерьером позднего СССР. Длинный шкаф, ковер на стене, привычная мебель, которую парни встречали у своих бабушек. Выделялся только огромный плазменный телевизор. «Лучик», – прочел Шмыга. «Ничего себе, они так и в технику научились». Тем временем его друг исследовал шкаф-стенку. Найдя в одном из ящиков непонятную валюту и несколько золотых украшений, Дылда просиял. «Вот оно! Значит, Шмыга не врал. Деньги в нашем мире явно не примут. А вот драгоценные металлы вполне. Интересно, в квартире есть столовое серебро?» Парни управились за каких-то 20 минут. Брезгуя техникой и габаритными вещами, Дылда и Шмыга набили карманы ювелиркой и сувенирами. Среди них оказались электронные часы, значки и монеты. «А чё там дед ещё написал?» Выйдя на балкон покурить, гопники смотрели на знакомый двор с непривычного ракурса. «Да там много всего. Дома, адреса. Думал, кто чинит эти пространственные разрывы. Но никого не спалил. Хер его знает, как он там работает», – размышлял Шмыга. «И хер его знает, что будет, если вместе с домом того вернёмся туда». «Так это, чё встали? Пошли ещё вынесем что-нибудь». «Херня вопрос», – Шмыга затушил бычок в пепельнице, заметив на фильтрах тамошних сигарет надпись «Париж 2043». «Буржуи, за кордон мотаются, что ли?» – подумалось гопнику. В том пробудилась классовая вражда, и, пропустив друга в коридор, Шмыга помочился на паркет в комнате. «Э, мудила!» – вспылил Дылда. «Зачем?» «Подарочек из параллельной вселенной, братан!» Покидая квартиру, гопники не заметили, как к ним с лестничного пролёта метнулась какая-то тень. Эхо подъезда повторило два смачных удара и звук падающих тел. Сказ об архитекторе миров Моисея Исааковича и его детских страхах. В детстве Мойше часто снились кошмары. Родители не верили мальчику. «Эта фантазия разыгралась», — говорили они. «Какой выдумщик растёт, наверное, писателем станет», — рассказывала мать Мойши друзьям. С 10 лет школьник начал вести дневник. Он описывал, как посередине ночи в его комнате появилась лошадь и два существа возле неё. Они стояли на коленях. Вместо лиц у них были белые маски с прямоугольными прорезями для рта и круглыми для их безжизненных глаз. Они копошились в животе лошади, доставая оттуда внутренности и куски плоти. Ели твари с улюлюканьем. «Они же разбудят родителей», – с ужасом думал мальчик. Противно чавкали. Тела монстров представляли собой туманные сгустки в форме человеческих фигур. Однако они не казались прозрачными. Во всяком случае, Мойша не мог что-то разглядеть через них. Только чёрные руки, похожие на человеческие, и белые маски отличались от остальных частей чудищ. Мальчишка в оцепенении наблюдал за незваными гостями, пока тени исчезли вместе с трупом животного. Также мальчишка любил гулять и рисовать здания. Однажды на уроке изобразительного искусства учительница занизила оценку, сказав, что таких причудливых фонтанов у них в городе никогда не было. Но как? Мойша сам их видел позавчера, когда прогуливался в лесу. От обиды на глаза навернулись слёзы, а в дневнике появилась новая запись. Мальчишка отдалялся от сверстников, всё больше времени уделяя рисованию и прогулкам. «Архитектором станет», – радовался отец. «Или инженером-строителем». Так оно и случилось. Повзрослев, парень получил архитектурное образование и увлёкся научной фантастикой. Доставая копии романов зарубежных писателей, он проглатывал их буквально за одну ночь и отмечал некоторые совпадения в дневнике. Больше всего Мойше нравились теории о потусторонних или параллельных мирах – или бесконечных вселенных, где существует неограниченное количество вариантов или копий этого мира. Первые очерки юного фантаста вышли в литературной газете. Затем скромными тиражами начали распространяться на территории позднего СССР. Но даже семья, работа и творчество не спасали мужчину от созерцания того, что иные люди не видели. И только в последнее мгновение жизни архитектор миров приблизился к столь желанным ответам. «Ты черный человек?» «Как у Есенина?» – спросил, не ожидая ответа старик. Обычно случайные гости из параллельных миров не понимали его. «Я знаю вашу литературу, и ты не прав, архитектор», – внезапно ответила ему тень. Старик вздрогнул и потянулся к тумбочке, где лежали таблетки. Предательски ныло сердце. «Только не сейчас, только не в этот момент». «У тебя редкий дар. В миллиардах миров лишь несколько сотен созданий могут видеть пересечения реальности и фиксировать их», — продолжил загадочный незнакомец. «Мне очень жаль, что мы нашли тебя так поздно». «Я с детства знал, что все не так просто», — воскликнул старик. «Но почему вы не пришли раньше? Ну почему?» Пожилой архитектор разразился приступом кашля. «Так уж случилось. Я могу забрать твое сознание с собой, дав тебе новое тело. Но здесь от тебя останется лишь оболочка. Безжизненная, пустая. У вас это называется смертью». «Черт и галактика, меня побери! Я согласен!» Тело Моисея Исааковича утром нашел его внук. Старик лежал на кровати, а на его губах застыла улыбка. Два дозорных стояли над маргиналами. Тот, что постарше, закурил импортный Париж и сплюнул на ближайшего гопника. Его напарник, юноша 18-20 лет, что-то записывал в блокнот. «Фиксируй. Несанкционированное проникновение в мир за литерами ZC посредством природной аномалии. Подозреваемые оперативно задержаны. Отягчающих обстоятельств не обнаружено». «Так а с этими что?» – стажёр посмотрел на гопников. «Их под суд?» «Сэрс, у нас до сих пор нет действующих соглашений. У них только правительство трех стран, да их секретники знают о нас. Зачем тогда воду мутить?» Мужчина докурил и затушил бычок о куртку гопника. «Вышвырни из подъезда и хер с ними». Старший оперативник принюхался. «Бухи еще, спишут на белку. Если что, их секретники подотрут». «Товарищ дозорный, разрешите их досмотреть?» «Валяй», – безразлично ответил мужчина и снова подпалил сигарету. «Напиздили по мелочи, небось». «Херня». «Вы непрофессионально относитесь к работе. Я заявлю КДС», – гундосил юноша, обыскивая гопников. «Мы должны составить акт для начала...» Выстрел заставил напарника замолчать. Бластер стер память и отключил сознание на пару часов. Парень застыл, как статуя. Старший дозорный взял из его руки тетрадь в кожаном переплете и пролистал несколько страниц. «Да, это он. Дневник архитектора. О таких вещах даже в его мире не стоило знать посторонним». Про себя, поблагодарив старика за наводку, значит, гопники вынесли его хату и украли тетрадь, оперативник закинул вещдок в рюкзак и задумался. Из-за рядового закрытия разрыва выезд превратился в секретную операцию. Убивать двух пьяных юнцов было перебором, но как тут еще поступить? Стереть память – слишком много проблем. Местное законодательство отправить за это в тюрьму на несколько лет. Вот же геморрой. «Хер с вами, живите пока!» С этими словами Ардей взял за ноги одного из гопников и потащил его вниз по лестнице к выходу из подъезда. «Вы мне нахер тут не нужны!» На первом этаже у подъездной двери опер встретил двух коммунальщиков. Михалыч, добродушный толстяк, устанавливал предмет, похожий на нивелир. Его коллега раскладывал на ступеньках прочее оборудование. «О, Гордей, визитёр сэрс у тебя. Залётные двое. Я их тупо выкину без рапорта, чтоб мозги не иметь». «О, редкие гости!» – Михалыч растерянно почесал лысеющий затылок. «Мы закончим тут через 30 минут. Если хочешь, прогуляться успеешь». Ардей задумался, затем спросил. «У меня местные деньги завалялись, а тут у нас есть какое-то вкусное пиво. Взять тебе литра три». «А давай, Акипыч, не опоздай только. Мы аномалию залатаем, потом фиг вернёшься сюда». Кивнув коммунальщику, оперативник взял гопника и потащил его к выходу. Пиво здесь было действительно неплохим. «И грёбаный врателло, братан!» – с трудом вставший Шмыга начал тормошить друга. «Ты живой?» Тот будто с просонья ответил матом и перевернулся на другой бок. «Алкаши, тьфу ты!» – проходящая мимо собачница кинула презрительный взгляд на парней. «Домой идите, придурки, замёрзнете же!» «Бля...» – Дылда с трудом приподнялся на локте. «Отмудохали, да? Хер его знает, братан!» Шмыга помог подняться другу и повёл его в сторону лавочек. Пятиэтажка за их спинами медленно растворялась. Чудом добравшись до места распития, парни достали пиво и закурили. В головы будто налили свинца. Казалось, их избила толпа. Или волоком пронесли по всем лестницам пятиэтажки. «Нас владелец хаты спалил? Шмыга, ты идиот! Нет людей, нет людей! Мудло, мля, мудло!» – застонал Дылда. «Я тебе базарю, не было там людей!» Гопник полез в недра спортивки, пытаясь найти тетрадь. «Блин, блин!» «Чё?» «А ничего! Скоммуниздили тетрадь деда!» «Всё!» Шмыга взял полтораху и отпил едва ли не половину. «Кто-то нас наебал и отпиздил, короче!» «Гонишь? Не, ни хера!» Оба гопника молчали и печально тянули пивас. Похоже, больше странные записи деда не помогут им. Было до пьяных слёз обидно и больно. Ещё б просрать такой шанс. «Дылда, а знаешь что?» Шмыга внезапно улыбнулся и выложил на стол несколько колец и часы. «А бабки-то у нас будут!» «Да ну тебя!» – потирая ушибленный затылок, огрызнулся гопник. «А дальше что? Вот ты другие дома записал, хаты там. Всё, халява закончилась, баста. Ты будто первый раз замужем. Ну, братан, мозгой пораскинь!» Шмыга достал смартфон и показал другу фотографии страниц. «Я всё сохранил. Будут ещё хаты, не ссы!» «А если опять по щам выхватим?» «Ха-ха, мы уже подготовимся», — с улыбкой ответил Шмыга. «Мы ещё подготовимся!» Два поддатых тела скрылись в весенней ночи. Кураж продолжался. Добравшись до сени, они обыщут квартиру. Выпьют паливной водки и посвятят того в свои планы. В конце концов, поддержанный Марк 2 не за горами. А времени у юношей было много. Как и планов. Всё ещё впереди. Часть вторая. Бункер. Май в этом году выдался жарким. Клейкие, тополиные почки уже осыпались, прилипая к асфальту, крышам машин, хвостам дворовых котов. Распахнув двери старой Тойоты, два парня в спортивных костюмах пили пиво и перетирали за свои дела, лениво провожая взглядами проходящих мимо девушек в коротких шортиках. Магнитола разносила по двору басы, Старый хит Леди Гаги про покерфейс. В воздухе витали проклятия старух, выползших на балконы. Рядом с Тойотой рухнул горшок с геранью, но парни этого не заметили. «Я тебе говорю, в этот раз вынесем хаты на счет три, я ствол возьму». «Ты меня на мокруху не подписываешь, мыга?» Высокий парень в синем адидасе подтянул носки и подергал молнию на Олимпийке. «В прошлый раз я чуть в штаны не сыканул». «Бля, ты мне всю жизнь это поминать будешь?» «Дебилоид ты! Не, хватит с меня, я лучше в таксисты пойду». «Отвечаю, последнее дело. Поедем до Сени, тряхнем записи его деда, полюбас еще что-то есть. Или по этим пройдемся, братан, последнее дело, я ж на условке еще». Дылда закурил и посмотрел другу в глаза. «А там твоя условка, чё, кого-то волнует? Вдруг нас завалят насовсем? Да может, лавочку и того, все, прикрыли». Шмыга отпил пиво и задумался. Прошлое путешествие в параллельный мир закончилось в целом успешно, если бы их знатно не отмудохали. «Ствол возьмем, прорвемся, братан, последний раз, отвечаю». «Ну, не знаю», — промычал Дылда. «Вот только если прям беспалевное что-то найдем». «Не сытый, чё как не родной? Ну, чего там будет?» Месяц назад, завладев артефактом умершего архитектора, парни смогли прорваться в одно из зданий параллельного мира. Согласно записям старика, некоторые объекты других миров изредка перемещались сюда, пока какая-то неведомая сила или служба не устраняла эти аномалии. Тогда гопники, проникнув в пятиэтажку мира, где был все еще Советский Союз, вынесли оттуда ювелирных изделий из золота на 200 тысяч рублей. Но закончилось дело потерей сознания и выносом их тел за пределы того дома, а впоследствии и мира. Очнувшись, парни еще несколько суток приходили в себя. И радовались, что не лишились награбленного и своих драгоценных шкурок. «Чё будет? Опять полезем в другой мир и нам пистон вставят». «Ну не, братан, не. Сеня, наш мозг. Весь технарь его за учебу парит. Вывозит же». «А-а-а», Дылда набросом закинул пивную банку в урну. «Трёхочковый. Но если он мозговать станет, то давай». Включив музыку на максимум, Шмыга выкинул окурок и подпалил очередную сигарету. Затем, затянувшись мажорским парламентом, кивнул другу. «Трогай!» Круто развернувшись, поддержанный Марк II понесся по улицам заводского района, щедро раздавая ритм, биты, энергичный женский вокал. Сеня вышел из шараги и закурил, жмурясь от теплого весеннего солнца. Оглядевшись, нет ли преподов поблизости, достал из пакета бутылку пива и направился во дворы. Теперь, когда у него есть собственная квартира, можно наконец-то расслабиться. За первой бутылкой последовала вторая. Третья и четвертая ждали своего часа в пакете под лавочкой. Сама благодать заливалась прохладой в горло измученного студента. «Интересно, если Ксюху вечером позвать, она даст? Или Даша? А нет, Дашка страшила, придется за водкой идти». Задумавшись о досуге, Сеня не услышал, как к нему подошли двое. «Старший сержант Хорошкин, распиваем, молодой человек?» Юноша неуклюже подскочил, выронив из рук пиво. За его спиной громко заржали. Обернувшись, Сеня увидел своих приятелей, которых он сейчас вообще вот не хотел видеть. Да и не только сейчас. «Да пошли вы в жопу с такими приколами!» «Не ссы, пиво мы тебе возместим», — проржавшись, ответил Дылда. «Покупку обмывать будем». Сеня закурил и осуждающе посмотрел на одногруппника. «Чё купил?» «А ты сейчас заценишь, братан. Заодно дело к тебе». Шмыга приобнял приятеля за плечи и повел в сторону парковки. «Эй, я там пиво... Не ссы, купим тебе. Так вот...» Тем временем Дылда снял машину сигнализации и открыл перед Сеней заднюю дверь. «Прошу вас, сэр, бутылки только не побей». Сеня удивленно посмотрел на машину. «Старая, конечно, но даже такая стоит не меньше 100 000. Где они взяли деньги?» «Хотели тебя у технаря поймать. В итоге полчаса пробегали. Ну вот кто ты после этого, Сеня?» – обернулся к нему Шмыга. «Чё там с хатой твоей?» Машина резко тронулась, на заднем сиденье загремели бутылки. Парень на всякий случай придержал пакет. Заметив это, Шмыга улыбнулся. «Бери, не стесняйся». «Так это, в WhatsApp вас забанили? Написать никак? А хата, вечером, что ли, хотите бухнуть?» Тойота, миновав несколько дворов, выехала на пригородную трассу в сторону дач. «Да чё бухнуть-то сразу? Тебе помочь старьё выкинуть или чё там от деда осталось? Царствие ему небесное, хороший был человек!» Внезапно проявил участие Дылда и даже неумело перекрестился. «Протягиваем тебе руку помощи, так сказать». Сеня на минуту завис. Такого от одногруппников он не ожидал. Тем более квартиру от вещей покойного деда он очистил еще 2 недели назад. «Не, я закончил уже». «Чё, прям все выкинул?» – всполошился Шмыга. «Ничего не забыл?» «Ну, мать его дневники и фотоальбомы сказала оставить. Я на балкон закинул». Открыв пиво, Сеня выжидающе посмотрел в водительское зеркало. Дылда, открыв пиво прямо за рулем, ненадолго задумался, будто подбирая слова. «Видал, какой у нас товарищ хозяйственный? Фотоальбомы оставил», – поддел товарища гопник и обратился к Сене. «Я фотокарточки собираю старые, хобби, посмотреть бы. Ща покатаемся и давай до тебя». «Без проблем». Почему-то юноше казалось, что его приятели не примут отказа. «А тачку на какие шиши взял?» «Ох, братан, ты сначала еще прибухни», — ухмыльнулся Шмыга. «В такое по трезвяку не поверишь». Розыгрыш явно затягивался. Гопники присели на уши Сене, рассказывая о параллельных мирах. «И кто-то нас вырубил по итогу, из хрущевки на улицу выкинули». «Такие дела», – развел руками Шмыга. «Будешь пиво еще? Вы, это, тоже кукуха съехала? От деда моего подхватили?» «Ну, сам же все знаешь. Видел дедок твой параллельные миры и знал, как туда попасть. Было такое?» «Ну, он постоянно рассказывал о зданиях каких-то, но их не видел никто». «Потому что они из параллельного мира, и твой дед знал, как в них попасть. И мы хотим там вынести несколько раритетных вещей, а ты нам в этом поможешь». Дылда въехал в какую-то деревню. «Братан, у почты направо, там гаражи», – Шмыга показал другу путь. «Сеня, сколько было партийных съездов в СССР?» Услышав этот вопрос, Дылда заржал. Несколько недель назад его друг показал календарь со свежим партийным съездом, которых в их мире не было с развала СССР. Это доказательство не убедило гопника. Но когда Шмыга показал невесть откуда появившуюся пятиэтажку, парень убедился. Это не бред. «Блин, вроде 28, а что?» Шмыга покопался в бардачке и достал оттуда свежий календарь с фотографией членов 39-го съезда и датой 28 февраля 2043 года. Сверстать такое и заказать печать в типографии – плевое дело, но вряд ли его одногруппники могли до такого додуматься. Парень потянулся за пивом, но «Тойота» резко остановилась. Едва не влетев в переднее сиденье, Сеня выругался. «Ща буду!» – Шмыга выскочил из машины и быстро направился в сторону гаражей. Дылда с сочувствием посмотрел на приятеля. Тот усиленно переваривал услышанное. «А Шмыга куда пошел? «Говорит, к следующей вылазке подготовиться надо. Твой дед не говорил о каких-то местах, которых нет в записях? Может, какой-нибудь банк?» – с надеждой спросил гопник. Если это не розыгрыш, расклад получался интересным и прибыльным. Если совершить преступление в другом мире и вовремя оттуда свинтить... Сеня всегда был осторожен и не лез в сомнительные дела, но алкоголь добавлял храбрости. Тем более квартира, доставшаяся по наследству, просила ремонта. «Бомбоубежище у нас заброшенное есть. Деда артрит скрючил, он просил меня записать, а я и забыл». Сеня грустно вздохнул. «Он говорил, там шахта, где золото добывают. А, вход в нее, во!» Дылда присвистнул. На такое дело он подпишется с радостью. Да и остальные записи деда тоже стоило посмотреть. Шмыга не заставил себя долго ждать. Он вернулся, держа в руках чехол для удочек. Парни с удивлением уставились на него. «Ты чё, порыбачить решил?» Дылда от удивления чуть не выронил сигарету. «Шмыга, чё за балет?» «Я тебе про ствол говорил?» Кинув быстрый взгляд на Сеню, Шмыга расстегнул молнию и показал другу спрятанное в чехле ружье. «У местного алканавта купил». «Ты как там с мозгами? На развод подал?» Дылда трясущимися руками достал бутылку пива. «Нахера нам оно надо?» «Да не ссы. Вот чему в гараже станок и напильник. Я обрез сделаю. Беспалевно будет все. Тем временем Сеня, выхлебавший уже несколько литров, тихо посапывал на заднем сиденье. Решив не будить его, Дылда знаками попросил Шмыгу спрятать ружье в багажнике. Дома у Сени, сгрузив все пиво на кухне, а Арсения в санузел, парни ринулись на балкон, перетащив коробки с фото, бумагами и вещами в комнату, где устроили такой бардак, распотрошив все наследство безумного архитектора, что Сеня, выпавший из ванной, снова впал в ступор. Парни, вы чего тут? Да вот, ищем интересное. «Дед все же великий человек у тебя был, Сеня». «У великого человека с головой не в порядке было. Он все про двери в бомбоубежище перед смертью твердил. Три двери слева пропускаем, поворот направо, 8 дверей справа. Идем мимо, слева двери заходим. Я даже наизусть этот бред выучил. Он записать просил, но я и так запомнил». «Ну давай вещай, Сеня, а то тут что-то одни фотки с похорон каких-то бабок, да чертежи. Ничего интересного». Шмыга покосился на Вована, который разложил уже пасьянсы с фотографий мертвых родственников Арсения. Шмыга всегда побаивался своего друга, превосходившего его в росте. Вовка еще лет в 12 получил погоняло Дылда и к своим годам на все 100 его оправдывал. Высокий, здоровый Вован был неуязвим, как голем. В драках он был в числе тех, на ком не царапины. А вот Шмыга всегда был в числе тех, кто отгребал до синевы. Умом Вовка не блистал, и Шмыга этим успешно пользовался. Хороший друг Вован. Всегда на стрёме. Настоящий пацан. «Это, Вова, хватит всю эту некрофилию разглядывать. Сень, давай-ка еще раз и помедленнее. Я записываю». Шмыга включил телефон на запись и положил поближе к хозяину квартиры. Выяснилось, что дверь номер 9 ведет в пустое помещение с выходом на противоположной стороне. Проход в СССР 2043 года... откроется 28 мая после 22:30. «Так это же завтра!» Дылда подскочил и заходил по комнате, топча несвежими носками по лицам на фото. «А куда дверь откроется? В шахту? Даже если там есть золото, мне чё, кайлом махать? Нет уж, я пас». «Да дед уже чего только не говорил. И про шахту с золотом, и про бункер правительственный, что там видел странные тени, бесконечные лестницы, ведущие вверх и вниз. Одно ясно. Если это работает, то дверь куда-то ведет, и там небезопасно. Может, ну его нахер, бро?» «Да, в хер не свирестело такое приключение. Шмыга, мы и так при бабле. Ну, чего лезть в такой блудняк?» Шмыга поддержал приятеля в его благоразумном решении. Они допили пиво, пересыпали бумажки обратно в коробки и отбыли в родные пенаты, вежливо попрощавшись с гостеприимным хозяином дома. «О, черти!» — Сеня потирал плечо, ушибленное дружеским ударом дылды на прощание. «Завтра дверь закрою и на звонки отвечать не буду. Пусть свои колымаги бухают». И завалился спать, не раздеваясь. «28 мая, около 10 часов вечера, перед входом в бомбоубежище завода «Звезда», не работающего уже лет 15, топтались три тени. Сам завод стоял на холме, а вот вход в убежище был ниже и вел прямо в холм. Нестерпимо воняло мочой. Налобные фонари то и дело выхватывали кучи дерьма на бетонном полу. И дылда уже успел вляпаться. Шмыга отжимал и так покорёженную железную дверь ломиком. С двери сыпалась ржавчина, выгоревшая до белизны краска. Всё скрипело, шаталось. За спинами парней шепталась тьма. Сеня то и дело бегал к краю бетонного козырька, закрывающего вход, и чутко прислушивался. Ему выдали так и не обрезанную сайгу и сказали стоять на стрёме. Стрёмно было так, что противные ледяные мурашки табунами бегали по Сениной спине, вызывая чувство, что ему необходимо срочно отлить. «Надо было дверь мне открывать», — думал он раз в минуту и наглаживал ствол ружья. Это придавало ему спокойствие. В двери что-то затрещало. Парни громко заматерились. Наконец-то вход был вскрыт. Сеня подскакал на рысях, почему-то радуясь, что все закончилось. Хотя оно еще и не думало начинаться. «Сеня, мля, хватит ствол надрачивать! Чего его как свой наглаживаешь? Пошли!» Шмыга смело шагнул в темный проем. «Кто последний, тот пида!» Вован заржал и протиснулся в дверь, оттолкнув Арсения. Бомбоубежище было немного подтоплено, но в целом неплохо сохранилось. Шмыга уже приметил толстые кабели, тянущиеся по стенам, и решил, что даже если там никакого прохода не откроется, то медяшку можно срезать и сдать на приличную сумму. Жаль, болгарку не взяли. Ну, довернемся. Затхлый воздух давил на легкие. Вентиляция, видно, давно уже была забита. Шмыга достал из рюкзака респиратора и раздал приятелям, заодно ткнув Сенин клапан пальцем. «Бедачок, неси ружье!» Парни заржали. Их смех глухим эхом прокатился по сводам тоннеля. Откуда-то издалека в ответ донесся протяжный стон. Вдоль стенки прошмыгнуло что-то маленькое и серое. С потолка посыпались куски штукатурки. Три фигуры застыли, покрывшись холодным потом. «Да это сквозняк гуляет», — неуверенно прошептал Сенька, перехватив сайгу покрепче. Его налобный фонарь выхватил из сумрака перепуганное лицо Шмыги. «Главное, не ссать! Вперед! Выдохнул тот, включил ручной фонарь, и стало посветлее и поспокойнее. Они шли сосредоточенно, считая. Три двери слева пропускаем, поворот направо, восемь дверей справа, идем мимо, слева дверь, заходим. В пустом помещении не было ничего. Только осыпавшаяся краска с потолка устилала пол желтыми хлопьями. Никакой двери, кроме той, через которую они вошли, не было. «Сеня, братан, скажи-ка мне, ты точно хорошо запомнил, куда идти?» — ласково сделал запрос Шмыга. «И про дверь, что будет на той стороне комнаты, а?» «Ты чё, меня ночью подними, я как пройти к девятой двери расскажу. Я таблицу умножения так не помню. Должна быть дверь, дед так говорил. А сколько время?» 22:23, Вован вытащил телефон. «Ля, тут даже на три палки ловит». В стене что-то треснуло. Дэлда вздрогнул и уронил телефон. На потрескавшейся краске проступал контур круглой двери. Из бетона выдавилась ручка. Штурвал. Какая-то табличка со стертой надписью и нарисованным черепом на перекрещенных костях. Через 5 минут дверь проявилась так, что даже проеденные коррозией ржавые пятна стали видны. Ручка поддалась ровно в 22:30. С одной стороны, все оказалось гораздо прозаичнее, чем представлялось парням. Никаких шахт, гномов, добывающих золото, лабиринтов и прочего таинственного. За дверью просто было еще одно такое же помещение и дверь, ведущая в такой же тоннель с кусками штукатурки, свисающей с потолка. Единственное, что здесь работало освещение. Правда, большинство лампочек, видимо, перегорели, и поэтому света было мало. Шмыге пришло в голову, что это убежище может вообще еще действующее или недавно покинутое. Воздух был свежий, чуть с запахом плесени. Парни сняли респираторы. Двери все были нараспашку, и заглядывая в них, парни шли по коридору. Где-то было пусто. В двух комнатах стояли стеллажи с книгами, на полу раскиданы папки с бумагами, перевернутые стулья, какие-то странные предметы, напоминающие детали механизмов. По стенам тянулись медные трубы, то ли для воды, то ли еще для чего. Под потолком шла здоровая гофра из какого-то золотистого металла. «Охренеть! Это сколько отсюда можно вынести только в чермет?» «Трубы медные. Вован, ты видел? Вот что значит забота о качестве». Сеня тем временем листал папки с бумагами, лежавшими на столе пыльной стопкой. Отчет о количестве эвакуированных. Отчет по остаткам продовольствия на март 2033 года. Отчеты, отчеты, отчеты. Попалось дело номер 22. С печатью строго секретно на сером картоне. Сенька развязал тесёмки. Приказ. В связи с нарушением законодательства, принятого при чрезвычайных обстоятельствах в отдельном изолированном сообществе от 25 февраля 2033 года, связистом бомбоубежища номер 457/2 при мануфактуре имени товарища Ельцина выношу постановление. Связиста бомбоубежища номер 457/2 Прытько Давыда Игоревича, 1995 года рождения, удостоверение личности за номером 56009-3345 выдано в Пермской автономной области, город Сталинск, как совершившего нарушение статьи 228 и 13, а именно... порча имущества и предательство Родины приговорить к высшей мере наказания – расстрел. Доказано, что Прытько являлся иностранным шпионом, засланным Китайской Демократической Республикой, чтобы, пользуясь своим положением, передать бывшему союзнику секретные данные и после этого испортить передающее устройство. Дальше еще два листа обвинений и привести приказ в действие. «Бред какой-то. Бедный Прытько», – подумал Сеня. «Может, и ни за что расстреляли». Пока Шмыга собирал в рюкзак то, что казалось ему возможным к продаже, Дылда бегал вдоль стеллажей, перебирая книги, папки, проверяя ящики столов. Выбегал в коридор, шарился по другим комнатам. Принес пару бронзовых бюстиков. Один отдаленно напоминал Сталина, второй был неопознаваем. Все это запихали в рюкзаки. При обыске очередного помещения Вовану приспичило. Там тоже стояли стеллажи, только на них хранились стопки истлевшего постельного белья и одеял. Черная плесень пушилась на одеялах похлеще ангорской шерсти. Дэлда забежал в уголок за полками, с облегчением расстегнул ширинку и, пялясь в облезлый потолок, принялся орошать стенку убежища. За его спиной хлопнула дверь. «Я ща, сек!» – Дэлда обернулся на звук. У дальней стены, под плакатом, изображающим красноармейцев в будёновке и респираторе с двумя клапанами, стоял стол. Струя у Вавана стала бить пунктиром, потому что за столом сидел черный человек, сотканный из самой тьмы, клубящийся, перемещающийся в прозрачной оболочке, которая раньше была кожей, сгустившийся там, где были кости, крутящийся смерчами в глазных впадинах и белые, выпирающие наружу зубы. «Зубы, губы» пронеслось в голове Дэлды, невесть откуда взявшейся. Со свистом втянув слюну из приоткрытого рта, не застегнув ширинку, он ломанулся на выход. Дверь не открывалась. Вован долбился в нее так остервенело, что оторвал ручку. Позади него скрипнул стул. От страха Вован заорал, еще раз навалился на дверь плечом и вывалился в тускло освещенный коридор. И тут же захотел обратно, к тому, кто сидит за стеллажами с гнилым бельем. Дверь за ним захлопнулась, словно черный кладовщик вытолкнул его из своих владений. Прямо посередине коридора стояло существо. Горбатая спина подпирала потолок, голова в белой слези таращила на Дэлду узкие прорези глаз. Из раскрытой пасти капала прозрачная зеленоватая тягучая слюна, похожая на желе. Передние трехпалые конечности скребли мусор на полу, постукивая белесыми когтями. Серая кожа монстра бликовала, слизь, что стекала с нее, капала на бетон, приглушенно шлепая по пыли. Дэлда заорал и припустил по коридору. Это была его фатальная ошибка. Существо загудело, словно трансформатор, и ринулось вдогонку, стуча когтями. В тот же момент активировалось радиооповещение, и из динамиков, натыканных под сводами тоннеля, долбил механический голос. «Внимание, внимание! Замечен объект SCP-2456, класс Евкалит, потенциально опасный. Повторяю, потенциально опасный. Не выходите из своих помещений. Заприте двери. Объект реагирует на движение. Внимание, скоро опасность будет ликвидирована». «Блядь!» – заорал Дэлда еще громче и понесся по тоннелю, потряхивая незаправленным членом, болтающимся в расстегнутой ширинке. Кабинет замминистра пребывал в полумраке. Тот не любил свет. После войны ужасно болели глаза. Налив коньяка, мужчина заговорил. «Опять разрыв. Больно участились они. ВР в том числе. Бери коммунальщиков, дуй устранять. Если что важное, сразу доклад на стол, понял?» Ардей молча кивнул. Спорить с Семеном Ильсаховичем ему не хотелось. Дневник архитектора миров того, конечно, порадовал, но предыдущие косяки оперативника давали о себе знать. «Быстрее бы на пенсию», — думал Ардей. «Задолбался ради этого ишака в поле работать». Закрыв дверь, опер позвонил коммунальщикам. «Бери свои. Готовься, Михалыч. Через час машину пришлю. Поедем до бункера». «Есть», — быстро ответил тот и закончил звонок. Собираясь, Ардей бросил взгляд на поношенный бронежилет. Вспомнил фильмы про милиционеров, которые гибли за день-два до пенсии. «Всё-таки защиту надо надеть. Мало ли чё», — подумал мужчина. Затем прихватил стирающий память бластер и пистолет. «Всё лучше, чем руками работать, всякую гопоту вырубать». Подскакивая на кочках, грузовик остановился у бункера. Михалыч со своими ребятами начали вытаскивать снаряжение. Несколько приборов, похожих на нивелиры, какие-то датчики, прочий хлам. Ардей закурил и проверил рацию. «Связь ловит, уже хорошо». «Открывай», — скомандовал он. «Первым я, остальные за мной». Направив пистолет на тёмный проём, оперативник проскользнул внутрь. Сработали датчики движения. Несколько раз мигнув, заработало освещение. «Пока никого. Хорошо. Да и кому теперь тут ходить? Архитектор не был треплом. Тайна параллельных миров ушла вместе с ним». «Заходите, народ!» — крикнул опер Михалычу и команде. «Всё чисто». «Ну, ещё обойтись!» — отрыгнул коммунальщик и припал к термокружке. «Мы развернёмся у входа. Управимся за час-два». Его коллеги занесли оборудование. Сейчас, в замкнутом помещении, Ардей почувствовал, как от тех несёт перегаром. Не критично, лишь бы работу выполнили и всё. Оставив техников, опер, почёсывая затылок, спустился вглубь бункера. Мимо Ардея пронёсся парень с расстёгнутыми штанами. Оперативник, бесшумно закрыв за собой дверь, покрепче сжал пистолет и последовал по коридору за гопником. «Неужели тот самый? Какого хера он тут?» Через несколько поворотов оперативник столкнулся нос к носу со знакомой компанией. В этот раз гопников сопровождал какой-то дрыщавый юнец. Чё тут забыли?» Дрещёнок, развернувшись, направил на Ардея ружьё. «А ты ещё кто?» «Тот, кто вам пиздюлей тогда раздал. Руки за головы, быстро! И дальники в пол!» Выстрел заставил оперативника замолчать. Поймав грудью дробь, он отлетел к стене и, ударившись головой, плюхнулся на пол. «Сёня, дебил, чё творишь?» – накинулся на друга дылда, застёгивая ремень и тяжело дыша. «Ну, а чё это он? Ты пистолет-то видел?» «Да нас сейчас тварь сожрёт! Уходим быстрее! Хватаем вещи, придурки, и сматываемся!» Шмыга доверял другу. «Если тот так напуган, значит, в недрах этого бункера что-то не так». «Внимание, внимание, замечен объект SCP», раздавалось в динамиках. Через минуту все трое безуспешно долбились в закрытую дверь. Видимо, сработала какая-то охранная система или типа того. «Там какая-то серая гадина, горбатая, здоровенная. Пацаны, нам пизда», — завыл гопник. «Соберись, мля», — шмыга влепил другу пощёчину. «У меня ружьё есть. Всё, не отдай, а то ещё нас пристрелишь». За поворотом послышался звук, похожий на гудение трансформатора. Иногда его прерывал скрежет, будто кто-то на ходу царапал стену ножом. «Нам конец, бля, конец! Не надо было с тобой идти, идиот!» – выл дылда, обессиленно сев на пол и закрыв руками глаза. «Да чё там, мать его, за тварина такая?» – не выдержал Сеня. «И что за мужик там был?» Ответ на первый вопрос не заставил себя долго ждать. Высокое горбатое существо вышло из-за поворота и направилось к ним, царапая пол когтями. В ужасе выл дылда, из динамиков на потолке раздавалось предупреждение о каком-то там SCP, а Сеня, лишившись дара речи, обмочился в штаны. Лишь Мыга сохранил контроль над собой. Направив на существо ствол, он выстрелил. Щёлк, щёлк, щёлк. раз за разом повторяла оружие. «Патроны! Я забыл, мать вашу, патроны!» — с ужасом понял гопник. И закрыл глаза, чтобы не видеть пасть жуткого чудища. «Все вниз, пригнитесь, дебилы!» — раздалось откуда-то из коридора. Схватив Сеню, гопник принял горизонтальное положение, зачем-то закрыв болящие после выстрелов уши. Раздался грохот и низкий рык чудища. Затем что-то со свистом отрикошетило в каких-то паре сантиметров от дылды. «Давай, тварина, давай, за мной!» – орал неизвестный из коридора. Все закончилось так же внезапно, как началось. Крики и рык существа прекратились. Теперь в помещении слышался лишь вой гопника. «Валим нахрен!» – воспользовавшись моментом, что есть мочи, закричал Шмыга, хватая рюкзак. Его спутников уговаривать не пришлось. На этот раз тяжелая дверь бомбоубежища, скрипя, поддалась. Не разбирая дороги, троица побежала, неважно куда, лишь прочь из этого места. «Давай, тварина, сюда!» – уводил монстра от ребят опер. «На, сожри!» – несколько пуль попали в пасть чудовища, выбив клыки. То оглушающе заревело, и, подобно быку, начало разбег для тарана. Раненый Ордей с трудом дышал. Бронежилет спас от дроби, но ушиба грудной клетки и сломанных ребер это не отменяло. Убегать от чудовища было бессмысленно. Пришлось достать бластер. Тот, осветив коридор яркой вспышкой, обездвижил существо и на несколько часов стер тому память. «Ну, хотя бы так, на первое время», – устало подумал Ордей и достал рацию. «Запрашиваю подкрепление и группу зачистки фонда. Неопознанное создание. Вероятно, объект. Повторяю, вероятно, объект. Обездвижено бластером. Ждет упаковки». Получив краткий и четкий ответ, оперативник продолжил. «Выполняю преследование второй твари в мире Эрт. Повторяю, как слышно». Врать ему было не впервой. Но уж лучше соврать, чем долго объясняться с начальством о том, каким образом на секретный объект проникли посторонние. Тоже твари. «Не будете дожидаться подмоги?» «Нет, существо не опасны. Необходимо устранить его, чтобы не наводить у них там панику. Выполняю задачу». «Принято. Действуйте, старший дозорный». Сняв продырявленную рубашку, оперативник скинул ставший бесполезным бронежилет. Затем, все еще опираясь на стену, последовал к выходу. Что-то он упустил с теми гопниками. Только вот что? Откуда те узнали про бункер? В любом случае, теперь ему предстоит поработать в том мире. И, похоже, в этот раз визитёром не сдобровать. Старший оперуполномоченный по надзору за межпространственными перемещениями Ордей Мечников наорал на Михалыча, курившего возле входа в бункер, припомнив тому все его косяки по работе. И, выпустив пар, поковылял к грузовику. «Да что ж за работа у меня такая? Что ни день, тут тварины. Что люди, что не люди. С нелюдьми все же проще». Конец второй части. Ну как вам такие персонажи? Пиши в комментариях свои впечатления. «Гоп-стоп» или «Воздушные замки героев». Автор – Сергей Кирнос. Дылда в очередной раз проснулся после кошмара. Выругавшись, гопник пошел в ванную, умылся и уставился в зеркало. Все та же пропитая рожа. Ничего нового. Впрочем, что он ожидал там увидеть? Лето выдалось жарким. Отодвинув тюль, парень вышел на балкон, закурил. По улицам уже сновали люди, а у круглосутки ссорились алкаши. 5 утра, еще бесятся черти, подумал гопник и затянулся примой без фильтра. Гортань обожгло, но тело получило заряд бодрости и никотина. Скоро приедет Шмыга. Он все порывался на очередную вылазку, но теперь парни знали, насколько это опасно. Вова, в миру Дылда, был бы рад послать друга, но обещание, которое он дал пьяным неделю назад, обязывало помочь. А дальше... да будь что будет, ёпть. «Чё, пробудился уже?» — Оксана обняла Дылду и игриво укусила замочку уха. «Пробуждается желание или герой, проспавший 1000 лет? Сколько тебя лору учить?» «Спящий пробудился», — растягивая шипящее, рассмеялась девушка. «Вот, уже лучше, но...» «Ты чего встал, короче? Рань еще, блин». «Со Шмыгой по делам съездим. Не ссы, вечером буду». Ловко развернув девушку, гопник поцеловал ее в шею и направился в душ. Собираясь, парень бесшумно проскользнул в кладовку, откуда взял 2 полуразобранных ружья и патроны. Затем, ударив себя по лбу, полез копаться в завалах дальше, выискивая бронежилеты. Не зря Шмыга сделал одиночную вылазку. Теперь у них были деньги на аренду квартиры и защиту. Но это не могло продолжаться бесконечно. Дылда понимал, что надо завязывать. Интересно, удастся ли убедить в этом Шмыгу? Да и Синямин от чего-то пристрастился к этому делу, хотя был то еще обузой. Телефон завалил шквал уведомлений. Шмыга ждал у подъезда. Последний раз, проверив сумку, Дылда тяжело вздохнул и выскользнул в подъезд навстречу новому приключению. «Как баба появилась, так тормозить стала, ёпт», — поздоровался Шмыга. «По пути в деревню одну заедем, все расскажу заодно». «Чё на этот раз намыслил?» — усевшись, поинтересовался Вован. «Да сначала на Малиновского, как в первый раз. 2 на шухере, 1 в хате. Так точно не прогребемся, объяснил гопник. «Или 1 в тачке ждет, а 2 работают». «Ты, я, а 3-й?» «Арсений, да ну нахер!» Дылда полез в бардачок и нашел там вожделенную бутылку пиваса. «Этого с нами! Ему самое простое доверим! Не ссы!» Машина повернула на пригородную трассу. За окном мелькали деревья. Оба гопника вспомнили поход в бункер. Тот, конечно, не увенчался успехом, однако они узнали побольше о параллельных мирах. У поворота на Павлова Шмыга снизил скорость, а затем поплелся по грунтовке на одну из улочек. Их сопровождал лай собак и мычание редкой скотины. «Эх, вымирает село!» – тяжело вздохнул гопник и, как в прошлый раз, вышел из машины, попросив друга его подождать. «Дежавю», – вспомнил заковыристое слово Дылда. «Как пить дать оно?» Парень закурил. Его нервировало поведение друга. «Слишком самоуверен. Значит, дело кончится издюлями», — подумал гопник. «Чё он притащит на этот раз? Или кого?» Вопрос оставался без ответа недолго. Вскоре Шмыга буквально за шкирку втащил в машину пьяного Сеню. Тот, плюхнувшись на заднее сиденье, что-то промычал и уснул. «Ну ёп, до вечера время есть», — оправдался Шмыга, садясь за руль. «Главное, чтобы от его перегара окна не запотели». Под нервный гогот гопников машина поехала в город. Ордей проверил снаряжение и удовлетворенно хмыкнул. Вроде бы все на месте. Трое его товарищей тоже закончили подготовку. Вылазка должна пройти под грифом «Секретно». О ней знало только руководство, высшие агенты разведки, несколько людей из аварийных служб и сами бойцы. Казалось бы, задача проста. Устранить компанию гопников, выявив и забрав всю технику, на которой могут содержаться данные о параллельных мирах и перемещениях между ними. Но почему-то сердце старого дозорного билось сильнее обычного. Может быть, потому что вот оно, последнее задание, а затем пенсия? Он и так еле выпросил продление контракта под совершенно левым предлогом, так еще и эти стереотипы, что дозорные чаще всего гибнут перед уходом. «Архипыч, готовы! Куртки натяните, в Эрс в разгрузке по улице не походишь». Бойцы выполнили команду, прикрыв бластеры, пистолеты, пулеметы и прочее снаряжение длинной и свободной одеждой. Квартира штаба располагалась в доме, который через 3 минуты должен был провалиться в мир Эрт, поэтому оперативники не беспокоились о проходе, как и о лишних свидетелях. Жильцов уже эвакуировали под каким-то предлогом. На первом этаже они встретили добродушного толстяка Михалыча, опытного ЖКХшника. «Арди, ты еще ходишь, что ли?» «И тебе не хворать. Последняя вылазка. Пожелай нам удачи». «С тебя, если что, 5 литров местного пива, ты ж помнишь?» «Хорошо, да. Сверим часы». На всю вылазку оперативникам дали 3 дня. Повезло, что в этот раз аномалия растянулась. Если же они не успеют, обратного поезда придется ждать недели, если не месяцы. «Архипыч, стопэ! Есть разработка, НИИ. Опасная штука, но мне сказали вам передать». «Это объект с номером 66-6? «Пока нет». Михалыч протянул Ордею рацию, бросив взгляд на его отряд. Хмурые, суровые. Неужели шишки из госбезопасности? Мужчина содрогнулся, вспомнив, как его деда одним утром забрал воронок с такими же служащими. «Это для связи. Межпространственные рации или типа того. Использовать в крайнем случае и беречь. Опытный образец». «А что она даст?» «Если вам понадобится эвакуация раньше срока, шуми, мы ответим». «Будет возможность открыть портал для досрочного выхода? Откроем», — объяснил коммунальщик. «Это как? Дом ведь и так, как портал», — удивился Ордей. «Выходит, портал в портале?» «Получается так. Доберитесь до 2-го этажа, дальше просто войдите в него. Правда, раз дома в нашем мире не будет, придется вам грохнуться». Оперативники рассмеялись, но, поймав осуждающий взгляд Михалыча, поняли. Тот не шутил. «Понятно, почему 66-6. Дьявольская хреновина», — кивнул старший дозорный и попрощался с Михалычем. Миновав узкие подъездные двери, оперативники ворвались в Эрт. Разведка подготовила квартиру заранее. Тесная однушка встретила отряд вонью. Забитый продуктами холодильник, похоже, просто забыли включить. Сколько недель готовилась операция? Разве нельзя было все проверить несколько раз? Ругался про себя Ордей, но в целом он был доволен квартирой. Ее окна выходили на исчезающий дом. «Эль, держи!» – старший дозорный протянул коллеге 2 5-тысячных купюры. «Мы тут разберемся, а ты накупи нам еды и пива, понятно? С местными в разговоры не вступай, снарягу тут скинь, иди налегке. По ценам не спорь, у них другие валюты и курс. Магазин типа супермаркет обыкновенный. Там сразу берешь все, что надо, и на кассе оплачиваешь, как на операции в Париже». Все, понял, есть!» Оперативник поспешил исполнить приказ, пока остальные, матерясь, начали разбирать холодильник. «Ардей, ебать тут ванизм! Разведка ебланит, так конспиративную хату еще никто не палил. А если соседи из ОВО не придут? Они бы, бля, еще затопили всех к херам, чтобы точно спалить. Ты ему сигарет сказал купить?» «Бля», — выжимая тряпку, выругался Ардей. «Так, кипр, это скинь в деревянный ящик, вместе с ним вынесем. А сиги... забыл опять, старый осел. «У меня остались еще. Потом Эля снова пошлем», — собирая продукты из морозилки, ответил лысый оперативник. «Лады, за час все успеем и разделимся на дежурство. И какая сволочь в управлении сказала, что противогазы нам не положены, а всякая экспериментальная хрень, так пожалуйста. И как мы увидим этот портал?» Ардей собирал команду с умом. Эль 2 годами ранее проявил себя на парижской операции. Не услышав приказа, понесся за нарушителем. Быстро нагнав его, метким выстрелом поразил второго, хотя это было на грани возможностей. Главное управление потом проводило множество экспертиз, проверяя, может ли пистолетная пуля пролететь максимальное расстояние и пробить череп. Способен ли человек совершить такой выстрел? Настолько шустрый и меткий боец был как нельзя, кстати. Не зря же Эль стал старшим дозорным в 25 лет, побив рекорд Ардея 1.5 года. Кипр, лысый наемник, долгое время работал в госбезопасности. Походы в параллельные миры он начал, выполняя заказы частных лиц, что было строжайше запрещено. Но главка вместо расстрела определил его в дозор. Решение это вызвало бурное обсуждение, споры. Лишь Ардей и несколько шишек знали, в чем дело. Спеца, разбирающегося в современной технике параллельных миров лучше Кипра, просто не существует. Он-то и должен проверить гаджеты гопников, чтобы не допустить дальнейших утечек. Последний боец в целом был хорошистом. Везде его показатели лишь немного превышали средние баллы. Огневая подготовка, допросы, матчасть по параллельным мирам. Единственное, с чем Родик справлялся на отлично – бои с 2 и более противниками. В этом деле оперативнику не было равных. Он безупречно работал кулаками, мастерски орудовал холодным и дробящим оружием, а также всеми подручными средствами. Ардей рассудил, раз гопников будет минимум 2, Родик необходим. Сам старший дозорный рассчитывал стать мозгом операции. Пока это получалось неладно, не смог проконтролировать разведку, пусть даже в такой мелочи, как холодильник, не выбил доп. Снаряжение, да и недавние раны предупреждающе ныли. Вопреки опасениям товарищей, Эль купил сигареты. «С 2 кнопками, там разные вкусы», — так сказала молодая продавщица. Выйдя из магазина, оперативник поставил пакеты на землю и закурил. Нащупав на фильтре какие-то уплотнения, лопнул их и выдохнул дым. «Странно, думал, он разноцветным пойдет», — ухмыльнулся парень и вновь затянулся. Определенно сигареты были ароматическими. Интересно, а если лопнуть лишь 1 кнопку, вкус сильно изменится? Глядя на идущих мимо людей, Эль думал о том, как же отличаются их миры. Здесь народ одевался в новомодные заграничные шмотки, пользовался непонятными технологиями, но в его движениях ощущались беспокойство, тревожность. Откуда-то доносилась непонятная музыка. Исполнитель будто огрызался, выдавая текст рывками и нервно. Аккомпанемент соответствовал. Мимо прошла стайка матерящихся школьников. У одной из девушек Эль заметил синие волосы. Да, экология у них тут ни к черту. Тяжело вздохнув, оперативник закурил новую сигарету и потащил пакеты на квартиру. Однако через несколько метров его взгляд зацепился за знакомые лица. Да, они, определенно они. Хоть фотокарточки с камер бункера были максимально нечеткими, сомнений не оставалось. Ловким движением, потушив сигарету, парень подошел к двоице, остановившейся у машины. «Парни, подпалите, пожалуйста. Тут всего три объекта поблизости есть, считая наш дом». Оборвав реплику, один из парней поднес к сигарете причудливую зажигалку с зеленым пламенем. Затем продолжил, не обращая внимания на постороннего. «Вот в него и пойдем». «Спасибо», — кивнул Эль и отошел на расстояние, где еще слышал обрывки их разговоров. «Да ну, а с телом что делать? Он спит, мля. Я чё, в магаз бегал? Похмелим и встанет на шухер, как миленький». «Ты ему, ну...» — часть фразы оперативник не смог расслышать. «А кто в хаты пойдет? Разберемся, не ссы. Только вечер подождем. Хер ли, часа два остается». Не веря оперской удаче, это же надо так попасть в цвет, Эль поспешил к своим. Разве может быть все так просто, если только в этом бездушном мире под названием Эрф? Ардей ходил по комнате и нервно курил. Несмотря на грядущий успех, опера не оставляли сомнения. Ранее он хотел разделить отряд по точкам, описанным в дневнике архитектора. Лишь несколько мест были открыты в этот сезон. Но все случилось как нельзя лучше. А действительно, нельзя так лучше. Что-то ведь обязательно пойдет по пизде, подумал старший дозорный. «Да чисто все у подъездов. Не вижу никого», — донеслось с кухни, где расположился наемник. «Родик, бери пиво, садись там на лавочках. Сильно дом не пали, только боковым зрением. Если что, по связи сообщим, понял?» «Есть! Эль, ты в третий подъезд на чердак. Жди приказа оттуда. Кипр, оставайся со мной». Команда разделилась. Лысый вопросительно посмотрел на Ардея. Тот, щелкнув одну кнопку на сигарете, опять закурил, затем, выдохнув, ответил. «Знаю, что план другой был. И квартиру архитектора посетить, и людей на точке расставить. Но импровизацию никто не отменял, понимаешь?» «Понимаю, но надень-ка броник. Сам говорил, как в прошлый раз он тебя спас», — ответил Кипр, экипируясь. «В этот раз я подготовился круче», — усмехнулся Ардей. Марк 2 встал у до боли знакомого дома. Шмыга, выкинув окурок в окно, давал Сене последние указания. «Если бежим из падика, сразу трогай. Но так, чтобы мы могли на ходу запрыгнуть. Ты понял, пьяная рожа?» «Да», — кивнул паренек и уже было потянулся за пивом, но Дылда выхватил банку. «Братан, ты это... Больше не пей. Короче, ну нафиг. Просто жди нас». «Ок», — покорно согласился Сеня и погрустнел. Парни, проверив бронежилеты и ружья, проскочили в подъезд. Они еще не знали, что четверо оперативников отрезали все пути к отступлению. Ничего не подозревая, гопники вскрыли первую хату. Там, включив фонарики, они начали сгребать все маломальски ценное в рюкзаки, отпуская при этом пошлые шуточки. Шмыга по традиции помочился в гостиной, передразнивая, по его мнению, хозяев-буржуев. Дылда засмеялся, на мгновение успокоившись и поверив в удачность затеи. Один Сеня чувствовал себя как на иголках. От волнения парень хотел закурить, но выронил пачку. Пришлось включить свет и наклониться... Чем воспользовались три тени, которые прошмыгнули в подъезд. Подпалив сигарету, паренек окинул окрестности взглядом. Вроде все чисто. И чего тогда волноваться? Открывая дверь следующей квартиры, Дылда прислушался. Вроде бы кто-то вошел. Шмыга ткнул друга в бок, мол, все путем, продолжай. Еще несколько секунд гопник напряженно вслушивался, стараясь уловить малейший шорох, но в конце концов успокоился. «Да ты че такой заведенный, братан? Баба не дает, что ли? Да ну тебя, собирай барахло!» Дылда покрепче сжал ружье. «Опа, блок сигарет. Берем? Да бери!» — без энтузиазма ответил гопник. «Я тебя не понимаю», — Шмыга уселся в кресло-качалку. «Последний раз поднимем бабок и заляжем на дно. Ты, бля, боишься кого или как?» «Ага, смерти боюсь и таких долбоебов, как Синямин». Найдя на полке шкафа коньяк, гопник открыл его. Понюхав, присел на соседнее кресло и протянул другу. «Выпьем, чтоб все обошлось». «Ну, ёбано, вот это другое дело». Отхлебнув из горла живительного нектара, Шмыга рассмеялся. «Хе-хе-хе, ты говорил, у тебя на крайняк есть средства от проблем? Ну, если какая тварь нападет. «Еще бы!» — Шмыга вытащил из кармана спортивки осколочную гранату и с гордым видом поставил ее на стол. «Ты попозь, что ли? Она ж рванет там и нам, пиздец, в помещение!» — не выдержал Дылда. «Мля, ты тупой! На крайняк, говорю же тебе, не ссы!» Вова глотком осушил половину бутылки. Не выдержав, закурил. Уж чего от такой глупой выходки от друга он не мог ожидать. Со всяким взрывным связываться не стоит. Это парень знал с детства. Лет 10 назад Димке Зубкову оторвало обе кисти. А его младшую сестренку врачи так и не спасли. Весь двор тогда слышал тот взрыв. А после — рев матери пострадавших детей. «Не нравится мне все это, братан». «Да не беспокойся, все обойдется, наверное». Ардей прислушался. Гопники затаились в одной из квартир. Похоже, придется подняться повыше. Благо, с подъездом он угадал. Эль уже спускался навстречу. В какую бы сторону ни ломанулись парни, они в западне. У одной из дверей третьего этажа оперативники встретились с Элем. Тот знаками объяснил, что выше все чисто. Сомнений быть не могло. Они на месте. Крик «Ёб твою мать, конину оставь!» это лишь подтвердил. Родик и Кипр встали у дверного проема. Ардей и Эль бесшумно проскользнули в квартиру, уперев в плечи приклады пистолетов-пулеметов. Их встретила полутьма и шорохи в дальней комнате. Похоже, гопники спалили засаду. «Я первый, ты следом». Старший дозорный хотел было рвануть дальше по коридору, но напарник схватил его за руку и с криком «Ложись!» затащил в ближайшую комнату. Краем глаза Ардей увидел летящую в них гранату. Кипр, почувствовав суету, не вовремя влетел в коридор. Взрыв отшвырнул его назад, в прихожую. Нафаршированный осколками наемник криво усмехнулся и несколько раз моргнул уцелевшим глазом. Затем его мир погас. Ардей с Элем, придя в себя, побежали дальше по коридору, но гопников не застали. Похоже, те перелезли через балкон в соседнюю квартиру. «Родик, пулей на улицу, они там! Соседний подъезд позади!» — крикнул в рацию старший дозорный. На улицу Ардей побежал в одиночку. Эль по приказу проверял Кипра. «Старый дурак, как я не впёр на улице кого-то оставить? Ух, блядь, сука, пизда!» — выл про себя дозорный. Ружейные выстрелы заставили мужчину пригнуться и проскользнуть к мусорному баку. «Стоять, блядь, стоять!» – раздался истеричный крик гопника. «Я ж вас, пидорасов, урою!» На секунду высунувшись из укрытия, Ордей успел ранить одного из парней. В ответ тут же раздались выстрелы, затем, как понял оперативник, последовала перезарядка. Не желая упускать момент, Ордей снова палил парней несколькими очередями, но те оперативно ответили. «Так, низенький, похоже, по ногам ранен. Дальше сам не пойдет. К тачке уходит, гады. Надо водилу снимать». Именно это дозорный и приказал выбежавшему из подъезда Элю, ища взглядом Родика. Тело того нашлось в кустах. Похоже, его прикончили при погоне. «Сеня! Сеня, братан!» – орал тощий гопник, волоча товарища на плече. Парни не поспевали за набирающий ход машиной. Тем временем несколько пуль разбили заднее ветровое стекло, пройдя Тойоту на вылет. «Сеня!» – уже ревел Дылда. «Сеня, алло!» – Шмыга из последних сил оттолкнул друга за мусорный бак и выстрелил в нападавших, затем, шатаясь, спрятался там же. «Братан, они через падик за мусорным баком. Двое, может, трое, не знаю. Гони за Сеней быстрее, я прикрою». «Шмыга, я им подарок оставлю, беги!» Ордей увидел, как один из гопников покинул укрытие и побежал за машиной. Эль, так и не получив приказа, помчался за ним. «Как в Париже, но зря!» – пронеслось в голове старшего дозорного. И он оказался чертовски прав. Второй гопорез, внезапно высунувшись из-за мусорного бака, дважды выстрелил в парня. «Эль, сука, не лезь, блядь!» – застонал Ордей. «Сеня, Сеня, стой, Сеня!» – продолжал реветь Дылда, нагоняя машину. Одна из пуль пробила сиденье и попала Арсению в легкое, из-за чего тот случайно притормозил. Дылда, воспользовавшись моментом, завалился назад. «Сдавай! Шмыга там еще, сука, сдавай, Сеня!» Но Шмыга уже все решил. Сделав последний залп и получив еще несколько пуль, гопник прижался спиной к баку и отпустил ружье. Достав вторую гранату, парень вытащил чеку и стал ждать. «Бля!» – орал раненый оперативник. Миновав его, Ордей понесся к стрелявшему. Тот, видимо, услышал шаги и вышел, сам сжимая в руке гранату. Без чеки. Через мгновение прогремел взрыв. «Сеня! Сеня, да как так-то, урод?» – бесновался в машине Вован. «Я, пацаны, я не мог», – кашляя кровью, ответил Сеня. Силы уже оставляли его. «Подальше уехать, подальше отсюда, а там в пизду это все», – вертелось у него в голове. Урод ты, понял? Урод ты!» Тем временем Ордей тащил истекающего кровью Эля в подъезд. Оба выстрела пришлись в пах. Без срочной медпомощи парень истечет кровью. Оперативник прекрасно это знал. «Михалыч!» – орал Ордей в рацию. «Открывайте портал! Срочно эвакуируемся! Повторяю, срочно эвакуируемся! Михалыч, блядь, прием!» «Прием! Пытаемся открыть! Поднимайтесь на второй этаж, ждите там!» выл Эль. «Добей уже, умоляю, добей! Не могу!» «Да держись ты, блядь, держись!» Ордей, получивший несколько осколочных, упорно тащил товарища наверх, хотя сам едва стоял на ногах. «Михалыч, мы уже через пролет. Где портал? Прием!» Архипыч, не работает. Эта хрень не работает. Не открывает, сука, портал. Взвыл Ордей и обессиленно рухнул на пол. Будешь последняя сигарета? Давай. Полумрак кабинета и тиканье часов немного успокаивали Ордея. Хотя он знал, к чему все идет. Когда главнокомандующий срочно вызывает провинившегося к себе, очевидно, что это не для приятного чаепития. Дозорный сотни раз анализировал произошедшее. Как ни крути, во всем виноваты его недальновидность и глупость. Возможно, жажда мести. Ордей упорно ставил ее на последнее место в этом позорном списке. «Вот что мне на следующем съезде говорить, а?» Закурив папиросу, спросил Венедикт Эдипович. «Мы только еще с тремя странами ЭС дипломатические отношения сделали, значит. А ты нас в межмировой скандал вовлечь хотел? Кабы не группа зачистки, все, Архипыч, хана. Понимаешь, в какое неловкое положение ты наставишь?» Ордей нервно поправил форму. Генеральские звезды ему и так не светили. А теперь и полковничьи должны слететь с его головой. Тем более отчим выходил из себя. «Скажи спасибо этой приблуде. Вот, в часть параллельных миров может портал открыть из любой точки. Через нее-то и проникли к тебе». Главнокомандующий хвастливо постучал пальцем по чехлу с экспериментальным прибором. «Как знал, что этот индюк с собой принесет, хвастаться будет. Хотя это даже к лучшему», — горько усмехнулся про себя бывший старший дозорный. «Молчишь? То-то же совесть замучила, вижу тебя насквозь. Товарищ секретарь, принесите, пожалуйста, выходное пособие для нашего гостя». Лейтенант тут же скрылся в секретарской, огражденной от остального кабинета лишь шторкой. Через мгновение он вернулся, неся на вытянутых руках дипломат. Венедикт Эдипович, не сводя глаз с Ордея, вытащил оттуда пистолет. «Как ты понимаешь, там лишь один патрон. Не за былые заслуги, ох, не за них, но я дам тебе шанс достойно уйти. У тебя 5 минут». С этими словами главнокомандующий, выпустив облако дыма в лицо Ордея, вышел из кабинета. Секретарь, не мигая, смотрел на Ордея. Тот кивнул и взял в руки ствол. Под пронзительным взглядом лейтенанта Ордей вставил дуло пистолета в рот. «Отставить, чтобы наверняка стрелять в висок, позорище, тьфу!» Показывая характерный жест, офицер убрал руку с кобуры, чем Ордей моментально воспользовался. Венедикт Эдипович услышал выстрел и звук падающего тела. Удовлетворенно кивнув, «Надо же, справился за минуту!» Главнокомандующий открыл дверь и застыл. Прибор пропал, а на полу лежало бездыханное тело лейтенанта-секретаря. На весь этаж раздалось визгливое: «Архипыч, ёб твою мать!» Дождь позволил Ордею подойти к гопнику со спины. Мужчина не стал пользоваться моментом, а подождал, пока молодой человек обернется. Теперь они так и стояли у киоска, молча, под дождем, осматривая друг друга. «Тебе шаурму острую или нет?» – спокойно спросил Дылда. «Давай поострее». Гопник сделал заказ, закурил и протянул сигарету Ардею. Тот признательно кивнул. «Ты меня и так узнал, да?» «Ага, вы наших положили. Мы одного или двух ваших, так?» «Сеня выжил, ты ему легкое прострелил. Я к тому, что вот эта вся бойня. Кому стало лучше от этого?» «Тебе, наверное. Ты типа межпространственного мента ведь?» Ардей нервно рассмеялся. Его изувеченное осколками лицо расплылось в улыбке. «Ну да, типа того. А меня застрелиться попросили за ту ситуацию. Я ведь налажал». Взяв шаурму, мужчины присели на лавочку под массивным дубом. Его ветви защищали от дождя, который уже переходил в ливень. На 10 минут наступило молчание. Оба жадно впивались в еду. Дылда заговорил первым. «Как ты меня нашел? Я ж мент, ты забыл. Чуйка у нас на вас. И чё дальше думаешь делать?» «Не знаю. С вами ничего. Пройду дальше по своим нычкам. Достану валюту и документы. Попробую на работу устроиться. Переехать. Неофициально, чтоб не нашли. И жить дальше, наверное. Ты эту ситуацию отпустить сможешь?» «Ты или твой человек моего лучшего друга убил? Сам-то как думаешь?» «Я считаю, что справишься. Как бы цинично это ни звучало. Ты еще молод, все дороги перед тобой. Чего ждешь, идиот? Могу закончить технарь или бросить. Продать тачку, взять оставшееся бабло и в Питер рвануть, там на завод. У вас же тоже есть Санкт-Петербург? Ленинград был. Крупнейший город на Ладоге, да. Ну, а похуй уже, где он у вас?» Дылда вновь закурил. «Мы, похоже, влезли не туда, куда надо. Сами виноваты. Мы не знали, что ты и другие там. Ну, понял, да? Слушай, может, нажрёмся, а? Вот так, с нихуя. Отдавай. Только у меня ваших денег пока нет. Купишь? Куплю». Застолье продолжалось неделю. Поняв, что оба лишились многого в жизни, но вместе с тем открыли для себя новые горизонты, мужчины пришли к примирению. Оно далось нелегко. После нескольких пьяных драк, десятков часов споров и отрицаний. В тот день они сидели на балконе и встречали закат. Тот уже кидал блики на влажные крыши пятиэтажек. «А вот Шмыга, я смогу с ним увидеться? Ты ж говорил про множество миров. Не знаю, даже у нас и соседей по этой теме. Но миров, подобных нашему и вашему, множество. Бесконечное, понимаешь?» – ответил Ардей, укрывшись пледом. «Где-то точно есть некий Шмыга. Но тот ли он? Твой ли?» «Насрать. Еду в Питер. И чуйка у меня плохая такая, знаешь, что там еще посражаться придется за кого-то или идею. Не знаю пока. Чуйка знакома. А я, знаешь, поеду во Владивосток. У меня что-то такая же чуйка». Мужчины курили и смотрели, как темнота накрывает надоевший им город и мир. Едва различимые в сумерках тучи рисовали всадников апокалипсиса, плывущих с востока на запад. Но свежеиспеченным приятелям было на это насрать. У каждого недавно случился свой личный апокалипсис. Автор Сергей Кирнос. озвучил Валерий Равковский, голос Некрофоса Варгард. Данная история продолжает серию эксклюзивных рассказов Сергея Кирноса, в числе которых и «Ведьмин шабаш», продолжение которого выйдет уже совсем скоро. А возможно, уже и вышло. Проверь ссылку в закрепленном комментарии. А пока поддержи Серегу своим комментарием под этим видео, чтобы послать ему на Дальний Восток немножко тепла. Ну и подписывайся, чтобы услышаться уже совсем скоро.